Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про все это самым непринужденным и остроумным видом, что романа никакого не было вовсе и что все вышло так. Верю, что так. И русское словцо это так прелестно. Но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости, всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я вплоть до прошлого года почти не знал вовсе. С детства меня отдали в люди для комфорта Версилова. А в чем, впрочем, после? А потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версилов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытную стороной рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал, точно из кармана. Когда видел, что это необходимо. Он сам говорил мне, что тогда он был весьма глупым молодым щенком. И не то, что сентиментальным, а так. Только что прочел Антона Горемыку и Поленьку Сакс. Две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за Антона Горемыки, может, и в деревню тогда приехал. И прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот глупый щенок с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если бы у меня был хоть один читатель, то, наверное, бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что я знаю, до какой степени глупа в 20-летнем Верзиле такая неопытность. Только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать, и дал слово. Но я знаю, однако же, наверное, что иная женщина обольщает красотой своей или там чем знает в тот же миг. Другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть. И чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть сверх того чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то, что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе. Может быть, этого очень многим хотелось бы. Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простого развлечения Версилов мог выбрать другую, и такая там была, да еще не замужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с Антоном Горемыкой, разрушать на основании помещичьего права святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого Антона Горемыку он еще не далее, как несколько месяцев тому назад, то есть 20 лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену. Произошло, значит, что-то особенное. Отчего и проиграла мадмуазель Сапожкова, по-моему, выиграла. Я приставал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать, потому что не всегда можно было с ним разговаривать со всеми этими вопросами, и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и 20-летнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился, но я настоял. По крайней мере, с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды промямлил как-то странно, что мать моя была одна такая особа из незащищенных, которую не то что полюбишь, напротив, вовсе нет, а как-то вдруг почему-то пожалеешь за кротость, что ли, впрочем, за что? Это всегда никому не известно. Но пожалеешь надолго, пожалеешь и привяжешься. Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься. Вот что он сказал мне. Если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было. Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя полюбила его по приниженности. Еще бы выдумал, что по крепостному праву. Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства. Все это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней тогдашней не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее, беда совершилась. Кстати, надо поправиться. Улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно. Началось у них прямо с беды. Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтобы не понять сразу, об чем я хочу сказать. Одним словом, началось у них именно по помещичьи, несмотря на то, что была обойдена мадмуазель Сапожкова. Но тут уже я вступлюсь и заранее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о Господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версилов, с такой особою, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви? Я слышал от развратных людей, что весьма часто мужчина с женщиной, сходясь, начинает совершенно молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты. Тем не менее, Версилов, если бы хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моею матерью. Неужели же начать было объяснять ей Поленьку Сакс? Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы. Напротив, по его же словам, он как-то раз расходился. Они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали, как мячики с красными лицами, если кто проходил. И тиран-помещик трепетал последней поломойки, несмотря на все свое крепостное право. Но хоть и по помещичье началось, а вышло так, да не так, и в сущности все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развелась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версилов, это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой, а моя мать не была вертушкой, развратному молодому щенку, а они были все развратны, все до единого, и прогрессисты, и ретрограды, не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романическое его положение молодого вдовца и его бездельничание. Но полюбить на всю жизнь – это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собой всю жизнь – это верно. Вопросов я наставил много, но есть один самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей матери, несмотря на то, что так близко сошелся с нею прошлого года. И сверх того, как грубый и неблагодарный щенок, считающий, что перед ним виноваты, не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий. Как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича, не меньше, чем какого-то бога, как она-то могла в какие-нибудь 2 недели дойти до такого греха? Ведь неразвратная же женщина была моя мать. Напротив, скажу теперь вперед, что быть более чистой душой и так потом во всю жизнь даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она, не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров, а под тем сильным впечатлением, которое при известном простодушии жертвы овладевает фатально и трагически. Почем знать, может быть, она полюбила до смерти фасон его платья, парижский пробор волос, его французский выговор, именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепиано, полюбила нечто никогда не виданное и неслыханное, а он был очень красив собою, и уж заодно полюбила прямо до изнеможения всего его с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и приниженностью. Итак, мог же, стал быть, этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо, и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли, и на такую явную гибель. Что на гибель, это-то и мать моя, надеюсь, понимала всю жизнь, только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе. Но так всегда у этих беззащитных. И знают, что гибель, а лезут. Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она в то время лежала где-то в забытье в своей дворовой клетушке.